«Чего я такого не...» — начала Настя, но Клавдия перебила ее. Загораживая Насте дорогу, она выкрикнула ей в лицо. «А ты разве не знаешь, что я уже искала его по всей степи? Разве ты не читала мое письмо?» Ни одной должно быть женщине не дано до конца понять свое сердце. А Настя еще и цыганка была. И, остановившись посреди дороги перед Клавдией, она сказала, глядя ей в глаза: «Если бы я знала, что он ко мне так же, как к тебе, и при мне был бы его сын, да я и с этим пузом все бросила бы, всю степь перевернула, а нашла его». «Вот ты какая!» — с изумлением сказала Клавдия. «Это что ж ты хочешь сказать, что ты одна такая и любишь его больше всех, а другие, значит, ни капельки, да? Вот ты какая хорошая! Но что ты в этом можешь понимать? И что же ты от меня требуешь, чтобы я сейчас же стала рвать на себе кофту и тоже побожилась тебе, что без него для меня белого свету нет? Или же чтобы поднялась на эту глиняную кручу над Доном и крикнула всем людям, чтобы они мне разыскали его?» Клавдия передохнула и перешла почти на шепот. «А если об этом нельзя никому говорить, тогда что? Если об этом ни одна душа не имеет права знать, кроме тебя самой?» Она снова глубоко вздохнула, и к ней вернулся ее прежний голос. «Молодая ты, Настя, еще, и не можешь этого понять». Прислушавшись к шороху камешка, покатившегося из-под ее ног под откос дороги, Клавдия вслух как бы согласилась с какими-то своими мыслями. «А может быть, у вас, у цыган, и это все как-то по-другому? Я ж тогда видела, как ты кружилась перед ним, слышала, что ты говорила ему. Нет, Настя, я теперь не обидеть тебя хочу. Каждый, видно, по-своему бьется за свое счастье. Но и бросить сейчас все, чтобы его по степи искать, я тоже не могу. Это ты понимаешь? Чтобы все бросить и днем с фонарем свое счастье искать, а другие в это время пусть все делают за тебя? Ты совсем еще молодая, Настя, и, может быть, привыкла с места на место кочевать, а мне так жить нельзя. Понимаешь, я не могу за чужой спиной свое счастье искать. Только ты не обижайся, я ничего худого про тебя не хотела сказать. Видно, у каждого своя жизнь. Я ведь уже искала его, и если бы я только знала...» Но в этом месте Настя, все время терпеливо слушавшая Клавдию, прервала ее. Все время, пока Клавдия сбивчиво бросала ей в лицо эти слова, она смотрела не на нее, а куда-то в сторону, в туманное задонье. А теперь повернула к ней голову и встретилась с ее взглядом. Непередаваемую усталость увидела вдруг Клавдия в глазах у Насти. Как будто она только что несла на эту гору тяжелейшую ношу, и Клавдия услышала, как под тяжестью этой ноши до неузнаваемости изнемог ее голос. «Но чего ты пристала ко мне? Я ж не стану его тебе искать. Я уже ушла с твоей дороги. А ты хоть теперь с моей уйди». И, отстранив Клавдию рукой, она, больше не оглядываясь, пошла вперед в гору. Вскоре ей послышались звучно рассыпающиеся по сухой дороге топот, похрапывание и сердитый старческий голос: «Тише вы, окаянные, еще подшабете кого-нибудь!» На всяк случай Настя отступила под кручу, прижимаясь к ней спиной. Она сделала это как раз вовремя, потому что тут же и выплеснулась из-за глиняной кручи горячая живая волна. Возвращался из степи в хуторские конюшни на ночь табун. И как бы, должно быть, нехорошо было ему там, на степном, хотя и скудном уже осеннем приволье, возвращался он оттуда в обжитые стены нетерпеливой дробной рысью, отказываясь повиноваться табунщику, кричавшему дребезжащим голосом: «Тихо, говорю! Тихо! Я кому сказал?» Сбивая табун на это слушание, впереди него неслись, полебяжьи выгибая головы, сосунки, заставляя своих матерей срываться со степенного шага. Когда лошади поравнялись с Настей, ее так и опахнуло запахами степи. В спутанных своих гривах, на лоснящихся шкурах, лошади несли их к Дону. На этот раз гром, должно быть, не заметил Настю, отступившую в выемку под глиняной кручей, а она не успела рассмотреть его в поднятом табуном облаке пыли. Ну и пусть. Может быть, и к лучшему. Один раз утром встретились, и на том спасибо. На сегодня Насте уже достаточно всех этих встреч. Все как будто сговорились сегодня напоминать ей о том, что она сама давно уже поклялась выдернуть из своего сердца. И незачем, чтобы теперь это бессловесное животное с говорящими глазами лишний раз напомнила ей об этом. Табун давно уже сыпался под гору, а над дорогой все еще витало оставленное им теплое облако. И на губах у Насти, одолевающей крутой подъем, долго оставалась вяжущая сладость этого степного нектара, смешанного с солонцеватой горечью конского пота. Михаил с грузом минеральных удобрений в кузове самосвала давно уже поджидал ее, и его выглядывающий из кабины чуб пламенел под вечерней зарей. По всему оврагу разгорались костры. Не было только между ними, как некогда в раннем детстве Будулая, шатров. Но и теперь все тот же опрокинулся над его головой беспредельный шатер, на котором колосились и осыпались звезды и трепетали просверки отдаленных сухих молний. Неплохое, оказывается, он выбрал себе место для сна на опушке лесной полосы, над самым краем оврага, источающего свет и звуки бурного веселья, которому теперь по-детски предавались цыгане. Сверху переливался над его головой большой звездный путь, а внизу метались вокруг костров тени. И он не сомневался, что самое быстрое из них, метавшихся посредине оврага вокруг большого костра, была Томила. Не может быть, чтобы она вот так просто и отказалась от того, ради чего сегодня приехала сюда на своей серебристой Волге. Нет, она, конечно, постарается оттанцевать себе у цыган согласие на то, к чему ей так и не удалось склонить их словами. С пустыми руками она не захочет отсюда уезжать. А если ей не удастся теперь взять за свое поражение реванш, то, может быть, и Будулаю придется ждать от нее послов, кого-нибудь из тех же ее ангелов-хранителей, понимающих ее с полуслова и на лету подхватывающих ее взгляды. Но, может быть, обойдется и без этого, и ей удастся станцеваться с цыганами там, во враге, откуда теперь доносился до него вместе со звуками музыки тот гортанный гомон, по которому его соплеменников можно узнать за 100 верст.